Глава 2. Словесность наша – дар божественный. Она тому научает нас, чего прежде мы не знали. Она и увещевательница, и преклонительница, и утешительница, и ободрительница, и из законов положительница, и от зверские нас жизни отвратительница. Из приуведомления к первому тому «Римская история» Роленя, переведенная и изданная Василием Кирилловичем Тредяковским в 1767 году.